Мы присели за можжевельником, дед Микель сорвал с него тоненькую веточку и начал плести из нее фигурку. Чем занять себя, я не знал. Говорить дед запретил строго-настрого. По его словам, растение слышало звук. Я думал, я дырки в лиме луне просверлю глазами. Сидеть пришлось около часа, за это время Миколь успел 10 человечков накрутить. «Глянь», — сказал он еле слышно, толкая меня в бок. Я глянул, и поначалу ничего не увидел. Лопух как лежал, так и лежал, хотя, я вроде бы заметил, как затрепетали его листья. Из центра куста внезапно появилось свечение, мягкое, еле заметное. Оно сформировалось в светящий и быстро набухающий бутон. «Началось, теперь главное не проморгать», — прошептал Миколь. Бутон поднялся на добрых полтора метра над землей и раскрылся роскошной призрачной лилией. Лепестки ее были почти прозрачны и светились невероятно приятным для глаз розовым цветом. «Давай», — хлопнул меня по спине старикан. По его команде я сорвался с места, подбежал к лопуху и втянутыми вилами ткнул ему прямо в соцветие, и застыл, ожидая результата. «Чего стоишь? Беги, дурень!» Уже не скрываясь, прокричал Михаль. Я услышал рассерженное басовитое жужжание. Из завязи цветка вылезал жук размером с мой кулак, жвало что подкова. Дед рассказывал, что жук, охраняющий слезу луны, опасен не своими внушительными челюстями, а тем, что, подлетая к наглецу, покусившемуся на нектар цветка, взрывается, при этом обдавая вора облаком жгучей, как кислота, гадости. «Мне с обожженной мордой жить ни к чему, мне еще жениться надо, благо дамы в Белгазе встречаются довольно симпатичные, а с трестужи взять или рани». Я резво повернулся и устремился прочь от цветка к заранее замеченному ранее второму выходу с лужайки. По плану жук должен был погнаться за мной, давая деду время на то, чтобы собрать нектар. Именно эти маневры и отрабатывали вилане в усадьбе. Дед учил их, как, орудуя флягой, быстро выдаивать цветок. Я влетел на тропу, услышал приближающееся жужжание и обернулся. Жук, расправив 8 радужных крыльев, летел довольно быстро и однозначно меня догонял. Перехватив вилы поудобнее, я припустил по тропке, не обращая внимания на хлещущие по куртке ветки. Кожа у нее толстая, иглы можжевельника не пробьют. Если с иглами было все понятно, то жук себя вел нестандартно. По заверениям деда Миколя, эта живая кислотная бомба обычно отгоняла незваного гостя на 10-20 шагов от цветка и с чувством выполненного долга возвращалась обратно. За это время дед должен был успеть собрать урожай. Мне же попалась крайне вредная особь, решившая во что бы то ни стало догнать и окатить меня кислотой. Жук поднялся над землей и отслеживал меня точно аэроплан воздушной разведки. Он начал догонять меня и, оказавшись над моей головой, вдруг резко спикировал вниз. У меня было два варианта: либо прикрыть лицо полой куртки, либо атаковать летающую гадость в ответ. Я выбрал второй. Подбросив и перехватив вилы, я метнул их в мелкого агрессора. Метнул удачно. Боковой зуб моего оружия пробил жучиный бок. Взрывался жук почти беззвучно. Тихо и паф, и вот уже на его месте быстро распространяется клубящееся зеленое облако. Я рухнул на землю, накрыл голову курткой и затаил дыхание. Под газовые атаки я попадал на фронтах Первой мировой, поэтому знал, что в данной ситуации торопиться не следует, терпел до последнего, пока от недостатка кислорода сознание мутиться не начало. Только потом сел и осторожно раскрыл глаза. Ветерок развеял кислотное облако. Я вдохнул, никакой гадостью воздух не пах. Победу мою можно было назвать убедительной, если бы не одно «но». Вилы улетели в заросли можжевельника, и как их найти, я понятия не имел. А без них мне стало вдруг так тоскливо, что хоть волком вой. Не иначе опять какое-то волшебство сработало. «Георг», — услышал я голос Миколя, — «ты где?» «Здесь», — откликнулся я и направился к цветку. «Ты чего вилами кидаешься?» Из-за поворота тропинки показался дед, несший в правой руке мои драгоценные и ненаглядные вилы. Я жука сбил и чуть в меня не попал. Стою, нектар собираю, и тут они с неба падают. Чуть ногу мне не прошили. «Погодь, ты сказал, что ими в жука попал. Конец вилам, выкидывать можно. У жука такие газы, что любое железо вмиг съедают». Я подскочил к деду и забрал у него свое оружие. В свете луны осмотрел зубья. Все нормально, даже намека на ржавчину не появилось. «Сильная штука», — уважительно сказал Миколь, вместе со мной разглядывающий вилы, «древняя и очень сильная. Говорят, сам урож». «Стой, стой», — замахал на меня руками Миколь, «не произноси его имени, особенно тут. Болото, место темное, всякое тут водится. А еще лучше, вообще забудь про этого Уроша. Был и был, и нету его больше. Назад, к месту, где мы оставили повозки, каждая пара добытчиков добиралась сама. Мы бы не нашли друг друга в лаборантах тропок. Михаил уверенно вывел нас до болота, где мы встретили еще четверых участников сбора. Одному из них не повезло, близкий взрыв окатил кислотой ему руку и плечо. Домотканая рубаха не помогла, ткань обуглилась и рассыпалась черными хлопьями, плечо покрылось бордовыми пузырями ожогов. Но раненый не унывал, ведь им с приятелем за успешное выполнение задачи дадут деньги. Целый сол, каждому. Микель тут же приступил к оказанию первой помощи. Достав из котомки горшочек, он щедро покрыл плечо бедолаги толстым слоем мази, вонявшей прогорклым жиром. «Поменьше болеть стало», — сообщил довольный пациент, и мы отправились в путь по болотам. На этот раз обошлось без происшествий, дед вел нас уверенно и обходя опасные места. Честно говоря, я думал, что у нас могут быть потери, но я недооценил Вилан. Среди ждавших нас у телег людей обнаружился еще один раненый, над которым тут же кинулся колдовать дед Михась. А остальные участники нашей экспедиции были хоть местами и поцарапаны, но живы. Этот факт поднял нам настроение. А еще больше меня обрадовало то, что все наши двойки вернулись с добычей. Вилане ее сдали Микалю, набралась большая такая баночка, из которой дед пообещал сделать полный горшок чудодейственной мази. За добычу я расплатился тут же, выдав каждому мужику по золотой монете. Так они песни от радости орали до самой усадьбы. Мой авторитет взлетел выше серебристой луны. Спасибо вам, Долин. Зовите нас на следующую охоту. Мы за вас, ух. Спасибо вам, ребята. Идите к семьям, отдыхайте. Обязательно всех позову на следующую охоту. Только в этот раз еще и шашлыки с собой прихватим. Ах да, шашлыки. Я заметил, что вилане не понимают, что я имею в виду. Про них рассказывать бесполезно, попробуйте, оцените. Короче, я приглашаю. Зря я сомневался в существовании богов. Парни смотрели на меня реально как на бога, и в доме нас с Микалем встречали как героев. Ну как, в холле столпились все, включая нашу раненую героиню. Вот так, поднял добычу над головой дед Микаль, полная банка. Вы только нектар собрали? Со скепсисом спросил Астрис. Ну да что еще? «Балбесы», — ласково произнесла аристократка, — «не могли корень цветка выкопать, или его детку найти. До меня дошло, что мы и в самом деле балбесы. Вместо того, чтобы каждый раз бегать по болотам, рискуя шкурой, мы могли бы привезти цветки сюда и организовать что-то типа оранжерей. Почему ты сразу это не предложила? Я тоже балбеска. Мне это в голову пришло после того, как вы уехали», — развеселилась девушка. «Но идея хороша. Обязательно наберем корешков в следующую вылазку. Всех милости прошу на торжественный ужин», — позвала нас к столу Лукорья. Однако подняться в трапезный зал мы не успели, за мой спиной раздался настойчивый стук в дверь. «Я надеюсь, ты не додумался своих новых друзей в дом пригласить», — сказал Астрис, намекая на то, что Вилан в барский дом приглашать не стоило. «И что в этом такого?» Мой ответ заглушил грохот, в дверь постучал так, что она чуть с петель не слетела. «Да кто там такой наглый?» Я прошел к двери и открыл ее. На пороге моего дома стоял Валдар Лиадан в сопровождении десятка стражников. «А вот то есть добрый вечер. Чем обязан? У тебя моя дочь». Валдар отстранил меня и прошел внутрь. «Пап, дочку ему долго искать не пришлось. Ну и сама обстановка четко показывала, что у нас ничего предосудительного не происходило. Ты зачем приехал?» Валдар жестом показал охране, чтобы они закрыли дверь. «Я прибыл, чтобы напомнить тебе, что нельзя оставаться ночевать дома у нашего соседа, одной, без сопровождающих лиц. Отец, мы просто я немного задержалась потому, что меня ранили». «Ранили?» Я заметил у него на поясе флягу с водой. Рука Валдара непроизвольно ее коснулась. «Всех виновных я уже наказала», Астрис торопливо добавила, «и Георг мне в этом помог». «Хорошо, а как ты объяснишь то, что из Отверна прибыл гонец, сказавший, что мельничные жернова доставлены? Я никогда не хотел производить муку». «Пап, это долгий разговор. Давай поужинаем». Глава 13. «Вы заварили крутую кашу, Георгий». Посидев полчасика за столом и выпив пару бокалов, Валдар расслабился. По крайней мере, его рука перестала тянуться к фляге с водой. «Уверены, что справитесь. По-другому я не умею. Ваши устремления мне понятны. Но ты зачем в это ввязалась?» — спросил он у дочери. «Тренируюсь перед захватом мира», — папа». Валдар покачал головой. «Мне это не нравится. Ты, — он указал на меня, — больше не будешь принимать мою дочь у себя, а ты отправишься со мной в замок. Немедленно. Расскажи Георгию про пирамиды. Астрис, остановись», — зыркнул на дочь Валдар. «Хорошо, тогда я расскажу, Георг, не при всех». В голосе Валдара прозвучала угроза. «Ладно», — поднялся я, не желая быть свидетелем интриг и семейных ссор. «Пойдемте ко мне в кабинет. Есть еще один плюс в барской жизни. Ты всегда можешь пригласить посетителей в кабинет и переговорить там с глазу на глаз. Насчет пирамид, — начал Астрис, едва мы уселись в кресло. — Я сам», — оборвал ее отец. «Конечно, конечно», — Астрис изобразила из себя послушную дочь. Ей этот кроткий вид совершенно не шел. Мы с Володаром прекрасно понимали, что она маску надела. «Ты пирамиды в Радбате видел?» — без всяких прелюдий начал рассказ Валдар. «Невероятные строения. Я не кривил душой, чтобы Валдару угодить. Его сады впечатлили меня до глубины души. И построены они не мной и не моими предками. Они уже были здесь, когда Лиаданы получили в распоряжение Дол. Их построила цивилизация, которая была до нас, до Гриммаров. Как до Гриммаров? Вот так. Мы не всегда населяли эти земли. Мы пришли сюда. Откуда? А это скрыто, вырезано, уничтожено во всех архивах. Я интересовался этой темой, но практически ничего не нашел, кроме исторических памятников, типа наших пирамид. Их однозначно возвела другая цивилизация. Все это было безумно интересно, но эти предания старины седой меня интересовали в последнюю очередь. Была у Валдара история, которая для меня была более важной. Занятно, занятно, но я хотел бы узнать про Ураша. Кажется, кроме вас никто не хочет со мной беседовать о нем, — задал я вопрос в лоб. «Мне тоже не хотелось бы о нем говорить», — поморщился Валдар. «А я о нем ничего не знаю», — призналась Астрис. «У нас в доме избегали разговоров о проклятом. Это потому, что твой прадед его убил». Лиадан приоткрыл завесу тайны. «Неожиданная новость», — прокомментировала откровение отца Астрис. «Ну, не лично он, но он участвовал в охоте на Ураша. Тот родился в семье Гриммаров. Редко, очень редко наши дети бывают лухарями». «Это как?» — слово звучало смешно и созвучно сухарями, что меня развеселило. «У них лишнее ухо или третий глаз. Это значит, что они могут создавать лухи», — терпеливо объяснял Валдар, — «не только использовать магию, но и помещать силу в неодушевленные предметы. Типа моего Булата, ну, лошади, точнее Улака. С третьего раза мне удалось сформировать мысль правильно. Да, лухи бывают разные, но их объединяет одно: жизнь в них вдыхает лухарь, а поддерживает ее кабаш. Чем крупнее камень, тем больше лух, и тем он сильнее. Твой Булат – сильный лух. Насколько я понял, лухарей мало и они в почете». «Именно так. Как только Георг узнает, что в какой-то семье родился лухарь, он присылает за ним гвардейцев. Лухаря маленьким ребенком забирают в Абория, прекрасный замок, где он проходит обучение и остается там на всю жизнь, производя лухов для Георга и его семьи. Грубо говоря, у нашего владыки полная монополия на лухи. Он их продает или одаривает ими своих самых преданных сторонников. Хитрый жук, этот ваш царь-император, подмял под себя выгодное дельце. Я сказал это не просто так. Я внимательно следил, как Валдар отреагирует на оскорбление императора. Да уж, лухи производить — это тебе маслом с мукой торговать». Со Стрис все было понятно. Мятежного духа в девчонке выше крыши было. Отец же ее был более осторожен в суждениях. По преданиям, первый лухарь родился именно в семье Георга. И он, тот самый первый, передавал искусство и учил молодых лухарей. Урош тоже в своем роде был первым. Его мать скрыла его способности от всех, включая даже его отца. Обычно лухари попадают в Абория, едва выйдя из младенческого возраста. Урошу же удалось скрываться до 20. «Погодите, вы говорили, что для работы луху нужен кристалл?» Я похлопал по древку вил. «Это же тоже магическая вещь, и в ней нет кристалла. Как оно работает?» «Вот за вил Ураша и прозвали проклятым. Он обучался сам, непонятно как, но обучался. Урош пошел собственным путем и создал это». Валдар кинул на вилы. «Первой их жертвой стали гвардейцы, которых прислал за ним Георг. Первая кровь, первые силы, которые вилы впитали в себя. Чем больше гриммаров они убивали, тем сильнее становились. Они поглощают силу убитых гриммаров». «Жуть!» — передернула плечами Астрис. «Как по мне, жути тут никакой не было. Гриммары получили то, что заслуживали. Чудовища породили монстра, который начал их пожирать. Сами по себе вилы всего лишь инструмент. Страшнее было то, что задумал Рош. Он хотел сделать равными гриммаров и вилан. уничтожить Георга и всю его семью. А как, оказывается, в этом мире были свои революционеры. Урож был силен, очень силен. Он перебил не меньше 20 гриммаров. Говорят, по силе он сравнялся с тогдашним Георгом. И что, Георг вышел на бой с Урошем? Георг созвал отряд из самых могущественных гриммаров и бросил их против мятежников. Гриммары разбили армию Вилан, а самого Уроша они загнали как дикого зверя и уничтожили. Где-то в этих местах мой дед был один из тех, кто его добивал, и поэтому вилы валялись здесь. Лицо Астриса озарила догадка. Это же надо же, артефакт, созданный проклятым Урошем, попал в нужные руки. Я рассказал почти все, что знаю об Уроше. Как ты понимаешь, подробности этой истории тоже вымараны из памяти целых поколений. Чисто теоретически, если я с помощью вил перебью кучу аристократов, я по силе сравняюсь с самим Георгом. Ты, случай уникальный, ты не гриммар. Как вы это определяете? Меня бесило это дурацкое классовое деление. У тебя есть дар? Спросила девушка. Да, и не один десяток. Я смышленый, с развитым тактическим мышлением. Женщины говорят, что я про магию. Раздражительно произнесла девушка. Так я и говорю, я магически красив. Я откровенно насмехался над мракобесием гриммаров. Они-то считали, что наличие волшебства их делают людьми высшего сорта и порядка. Валдар вдруг рассмеялся. Не только я, но и Астрис от вечно серьезного и даже мрачного отца такой реакции не ожидала, поэтому воззрилась на него с недоумением. А он хорош, аристократ погрозил мне пальцем, слишком хорош. Я бы относился к нему с опаской, дочь моя. Я у тебя тоже не подарок, возразила Астрис, и ее отец кивнул, принимая правду. Потом он снова вернулся к состоянию непроницаемой безэмоциональной глыбы. Об Уроше мне рассказал дед. Мы поговорили об этом все раз. И знаешь, о чем он жалел? О том, что они догнали Уроша. Дедушка оговорился. Он сказал, что при Уроше все могло бы быть по-другому. Плохо или хорошо, но по-другому. С хлопком из фляги вылетела пробка. Из ее горлышка вылетел дротик из воды. Он застыл в нескольких сантиметрах от моего правого глаза. Ты можешь заниматься в своем поместье чем угодно. Эксперименты ставить любые. Но если ты захочешь из него выбраться, ты меня убьешь. Нет. Повторяю, если ты захочешь что-то там устроить в нашей империи, ты сначала придешь и посоветуешься со мной. В принципе, я держал в руках вилы. В принципе, я был мог попробовать уклониться от дротика и ударить в ответ. Только на черта мне нужны все эти принципы. Ведь я понимал, почему Валдар говорит со мной в настолько агрессивном тоне. Эта причина сидела и смотрела на нас широко открытыми глазами. Не за меня переживал Валдар и не судьбу империи. Он чувствовал, что его взбалмошную дочь тянуло, если и не ко мне, то к тому действу, которое вокруг меня разворачивалось. «Обещаю», — сказал я, и вода вернулась во флягу. Валдар не забрал дочь домой, и даже охранника с ней не оставил. Уж не знаю, чем я заслужил его доверие. Наверное, он решил, что Астрис надо дать сбросить пар и перебеситься, и лучше дать ей сделать у себя под боком, занимаясь невинной деятельностью типа выращивания цветочков. «Мне кажется, что вы с отцом подружились», — заявил Астрис, после того, как мы проводили Валдара и его свиту. «Ты так решила, исходя из того, что он мне чуть глаз не выколол?» «Так ведь не выколол же, значит, ты заработал его расположение, или он выдал тебе доверие в кредит. Смотри, процент по нему будет высоким. Ты иди отдыхай, а я пойду напрягать Миколя». «Зачем?» «Продукт. Чудодейственная мазь. Мы должны отвезти ее в Атверн как можно скорее. Ты забыл, что сказал отец? Ирон привез наш заказ. Завтра мы должны его забрать. Может, возьмем выходной? Мы скачем словно две блохи, но и у тех бывают передышки. Сделай сегодня то, что запланировал вчера, и никогда не откладывай на завтра». «Вот такое правило успеха», — ответила строптивая девчонка. «Отлично. Хочет надорваться, пусть надрывается. Нельзя мешать людям осуществлять свою мечту». Перед моей спальней меня поджидали Рани, протянувшая мне большую чашку с дымящимся напитком. «Корень залсы помогает лучше уснуть», — протянула она мне чашку. «Большое спасибо». Чашку я поставил на прикроватный столик, не отпив. Я банально не успел. Едва моя голова коснулась подушки, я вырубился. «Георг, ваше величество, открываем глазки и смотрим, что нам новый день приготовил». У меня все чаще и чаще сжимались руки от звуков голоса Астрис. Мне хотелось ее натурально придушить. Я посмотрел в окно. «Блин, дырявый, там ведь только-только светать начало. Уйди. Вы деду всю ночь спать не давали, теперь еще и Георга ни свет ни заря будете». Раздался из-за двери еще один голос, и я от неожиданности аж подскочил с кровати и заспешил к двери, дабы прекратить потенциальное смертоубийство. От наглости Виланки Астрис тоже обомлела. Когда я открыл дверь, то увидел, что Астрис смотрит на Рани, часто моргая. Я думаю, что она впервые в жизни услышала что-то подобное от простолюдина. «Хотел расширять горизонты? Расширяй, в том числе и в общении», — хохотнул я. «Знаешь что?» — пришла наконец в себя Астрис. Но я быстро потушил готовую было разразиться бурю, утащив аристократку за собой. «Едем в Отверн, едем в Отверн», — повторила за мной Астрис. «А меня? Ты же обещал взять меня с собой». Рани все-таки последовала за нами. «Было, обещал, отрицать это бессмысленно, а брать ее с собой, самоубийственно. Между девчонками зарождался конфликт, и в дороге они мне дадут прикурить. Прости, пока не обезопасим дороги, ты пока дома посидишь», — выпалил я первую же отговорку, пришедшую мне на ум. «От разбойников невозможно избавиться. Возможно, вот увидишь», — дал я обещание, которое было сложно сдержать. «Лихой люд есть, был и будет в любые времена, и в любых мирах. Как извести этих паразитов под корень, я не знал. Однако постараться стоило, хотя бы ради того, чтобы без опаски ездить из усадьбы в порт. На этот раз в Отверн мы добрались без особых сложностей. Короткая дорога, знакомая дорога. Повозкой на этот раз управлял я. Астрис махнула рукой стражи у ворот, и мы оказались в вонючем пригороде, который пролетели на максимально возможной скорости. Стоянка для экипажей, пестрый шумный рынок и, наконец, особняк Ирна. Чего скрывать, мне у торговца нравилось. Его терраса всегда продувалась теплым морским ветерком. Ни холодно, ни жарко. Идеальный комфорт. И пусть это буржуйское мышление, но свою старость я хотел бы встретить не в Элестии, а в подобном доме на берегу теплого моря. «Госпожа Леден, ваша энергичность поражает. Я только отправил гонца, и вы уже здесь, в моей скромной обители. Ирон, наверное, обедал с утра и до самого заката. Ну или мы удачно попадали к торговцу в гости в тот момент, когда стол у него ломился от всякой снеди. И мы к вам не с пустыми руками», — Астрис без приглашения уселась за стол. «О-о-о, мы же с вами не обозначили стоимость моих услуг, но поверьте, мои запросы более чем скромные. А у нас нет», — девушка достала из сумки горшок с лекарством и поставила его на стол, — «у нас товар высшего качества и, соответственно, цены немалые». «Да». Ирон взял горшок, открыл его и понюхал содержимое. «Приятненько. Это что, косметика?» «Можно сказать и так. Сведет на нет порезы, раны и ожоги. Заживляет не хуже, чем лекари-гриммары. Обеспеченные вилане, типа тебя, в очередь за этой мазью встанут». Астрис вела переговоры, я стоял за спинкой ее кресла, изображая преданного управляющего. «Госпожа Леден, все это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Если бы такое средство существовало, то я бы о нем точно услышал». «Ты и услышал. Только, что, от меня?» — с нажимом произнесла Астрис. «Я понимаю, понимаю», — засуетился торговец, — «но я не могу продавать товар, в котором не до конца уверен. Но мы это быстро уладим. Эй!» — Ирон защелкал пальцами, привлекая внимание слуги, стоявшего возле входа. «Подойди-ка сюда». Слуга рысью подбежал к столу. «Будь добр, закатай рукав», — сказал Ирон, беря в руку нож из блюда с мясом. «Немного потерпишь и получишь надбавку». Я не хотел вмешиваться в разговор, да и со Астрис мы условились, что переговоры будет вести она. Управляющему не следует перебивать свою госпожу. Однако в данный момент я в стороне остаться не мог. «Эй, Ирон!» — торговец вопросительно уставился на меня. «Положи-ка нож на тарелку». Я старался унять нервную дрожь в голосе. «Я управляющий, следовательно, мне по роду профессии положено вилан наказывать. И то, что я психую из-за какого-то слуги, могло навести Ирона на нехорошие мысли». «Да ладно вам, и он не против», — торговец кивнул на слугу. «Ты же не против небольшой царапины, правда ведь?» Я сомневался, что дело обойдется небольшой царапиной. «Подобный сорт торгашей я знаю, испытывать, так испытывать. Прибыль превыше всего». Расковыряет он руку парнишке без всякой пощады. Астрис зыркнула на меня, мол, не лезь. Ее я тоже понимал, ведь на кону была и ее репутация. Больше того, репутация всего дома Леденов. Я скинул куртку и закатал рукав рубашки. «Режь». «То есть как это?» — Ирон вопросительно посмотрел на Астрис. Та коротко кивнула. «Ну если вы того желаете», — притворно вздохнул Ирон. И с силой полоснул меня по предплечью. Я взял со стола тканевую салфетку и промокнул рану. Одним шрамом больше, одним меньше. У меня их была полная коллекция. И от штыка, и от пули, и от осколков. Я опустил палец в горшок и нанес тонкий слой мази на порез. Потом забинтовал рану той же салфеткой. Эффект будет заметен уже вечером. Астрис не упустила возможности прорекламировать наш товар. Замечательно. Но у меня есть одно условие. Вы останетесь у меня в гостях на это время. Ты нам не веришь? Подняла бровь госпожа Лядан. Нет-нет, верю. Но хотелось бы убедиться. А сейчас говоришь, что я, Астрис Лядан, хочу тебя обмануть. Ты думаешь, что, выйдя из твоего дома, мы тут же побежим к лекарю. И тут я четко осознал разницу между Гриммарами и Виланами. Ирон богат, влиятелен, осведомлен. Но стоило Астрис чуть повысить тон, и он как будто бы съежился в размерах. Старался стать маленьким и незаметным. Вовсе нет, пролепетал Ирон. Я хотел проявить гостеприимство, но ты увлекся. У нас в городе есть кое-какие дела, и надеюсь, ты сможешь мне посоветовать особое ателье. Астрис сменила гнев на милость, благодаря чему тут же принудила Ирона оказать нам еще одну услугу, очень особое, понимаешь? Глава 14. Зачем ты влез? Шипела на меня Астрис, пока мы шли по рынку. Он бы того паренька порезал, а так он порезал тебя. Ты разве не понимаешь, что это дикость? Пороть людей кнутом, резать их ножами, колдовством на части разрывать, я попытался объяснить аристократке на мой взгляд вполне очевидные вещи. Слушай, ну это же вилане, с ними иначе нельзя, они тупые, ленивые. Эй-эй-эй, я тоже как бы виланин, напомнил я девушке. Мы начали ругаться прямо посреди торговых рядов, привлекая к себе ненужное внимание. Ты, нет, ты, лицо девушки вдруг залилось красной краской. Из чего бы это такая реакция? Я тебе так скажу, тот, кто поднимает нож на своих братьев Вилан, от ножа и погибнет. У меня на родине так и получилось, утонули мироеды в крови. Это я, значит, мироед? Голосок у Астрис начал подрагивать. Ты, нет, Ирон, да. Короче, давай эти разговоры на обратный путь оставим. Я заметил, что продавцы на нашу пару начали откровенно пялиться. Согласна, прибью тебя без свидетелей, вспылила девушка. Ирон объяснил нам путь подробно. Мы обошли торговые ряды и вышли к мастерским, где прямо на брусчатке люд мастерил всякие бытовые мелочи. Отсчитав домишки, мы подошли к неприметной двери, обитой чешуйчатой шкурой какого-то ящера. Стукнуть в нее надо было ровно 4 раза, что я и сделал. Открывать нам не торопились. Я постучал еще раз. Кого там принесло? Недовольно крикнули из-за двери. Нас Ирон прислал, ответил Астрис. И мы деньги принесли. Дополнил я ее ответ. Это другое дело. Дверь отворилась. На пороге нас встретил субъект в пожженном кожаном фартуке. На голове у него красовалась серая шерстяная шапка с огромной распущенной дырищей. Субъект нам улыбнулся, продемонстрировав неполный набор зубов. Поэтому говорил он с присвистом. Проходите, проходите, господа хорошие. Он выглянул наружу, повертел головой, удостоверившись, что за нами никто не следует. Я думал, что мы попали в мастерскую, однако темную комнатушку без окон таковой назвать никак было нельзя. Она была заставлена разместившимися друг на друге сундуками и горами вещей, беспорядочно раскиданных по полу. Точно особое ателье, по-другому и не скажешь. Чего изволите? Спросил мужичок, обводя руками свои сокровища. Нужна кольчуга, тонкая, легкая. На меня Астрис не стала ходить вокруг да около. Кольчуга, кольчуга, кольчуга. Почесал шею продавец. Особое? Да что за пароль-то такой? Особое, особое, подтвердил Астрис. Хорошо. Создавалось впечатление, что мужичок сам не знал, где у него что лежит. Он поковырялся в одной куче, потом в другой. Затем бросил это занятие и полез в большой железный сундук, выбрасывая все его содержимое на пол. Вот. Он вытащил какой-то темный комок и протянул его Астрис, как заказывали. Тройная. Если хороший кабаш, то и вчетверо удар режет. В руках Астрис комок с едва слышным звоном расправился. Она поднесла к лампе товар, чтобы его разглядеть. Мужик пытался втюхать нам какую-то туфту. Кольчушка была свита из тончайших звеньев черного металла. Врет продавец. Какая она тройная тонкая, как кружево. Пальцем пробить можно. Как дамский аксессуар, пойдет. Но как доспех курам же на смех. Сколько? Спросила цену девушка. Оно что, всерьез решила покупать это недоразумение? 200. Ну 200 лунтов это нормально. Дерьмовая цена за дерьмовый товар. Но, к моему удивлению, девушка достала золотые монеты. Всю свою наличность я отдал Астрис. Для местных было нормой, что золотом разбрасывается госпожа, а не управляющий Вилан. Я уже хотел забрать у нее деньги, мужичку высказать все, что я думаю о его барахле и откланяться. Но тут Астрис прислонила кольчугу к своей груди, и черный металл засиял радужными переливами. Ага, понятно, опять волшебство. Подтверждая мою мысль, кабаш в кольце у девушки тоже выдал несколько ярких искорок. Примерите? Похотливо облизнул губы мужичок. Обойдешься. Беру. Астрис закинула приобретение в дорожную сумку. Потом указала на меня, ему тоже броню надо. Кирасу или? Есть одна штука, не дослушав, снова начал поиски продавец. Он перерыл несколько куч, раскидал барахло из десятка сундуков и таки смог отыскать и для меня обновку. Держи, протянул он мне какую-то рубаху с короткими рукавами. Из-за полумрака, мне пришлось тоже подойти к лампе. А сорочка-то оказывается с секретом. На грубую тканевую основу были плотно нашиты костяные пластинки или чешуйки. Нашиты хитро, перекрывая друг друга. Даже острие ножа между ними не просунешь. Однако сам материал пластин не внушал мне доверия. А из стали такое же есть? В ответ на мой вопрос мужик расхохотался. До слез. Есть. Полный базар. Надень. Чуть ли не приказала мне Астрис. Это же хаш? Да, госпожа. Чешуя самого пожирателя глубин, ответил торговец, 250 монет. А во, в этом чулане мы оставим практически все мои деньги, а поторговаться, не хочешь, не бери, категорично ответил торговец. Я вещицу примерил, как назло сидела как влитая, не жала нигде и не болталась. Большое спасибо, Астрис протянула мешочек с деньгами мужичку, еще обратимся к вам за помощью. Благодарю, торговец небрежно швырнул мешочек в груду вещей. По меркам этого мира 450 солов небольшое, но все-таки состояние. У торговца какое-то странное пренебрежение к деньгам. Мы еще немного походили по рынку, Астрис купила несколько безделушек для себя, потом угостила меня местным напитком, очень напоминающим пиво, но практически безалкогольным. Я был ей благодарен за эту небольшую экскурсию, она дала мне небольшую передышку и позволила собраться с мыслями. У Ирана мы появились гораздо раньше назначенного срока, так как планировали выехать по-светлому. Мазь деда Миколя действительно обладала чудодейственными свойствами. Рана выглядела свежей, но так, будто прошло несколько дней, а не несколько часов. Края ее уже сошлись и порозовели. Как же Астрис умела торговаться. Ей бы позавидовали все торговки на рынке от Врена. Сначала они с Ироном рубились за цену на горшочек с мазью. Потом сражение пошло в обратную сторону. На этот раз нападал Астрис, а Проныра торговец отстаивал цену на мельничные жернова. Итогом этой эпичной битвы стала наша победа. Домой мы ехали с мешочком, в котором позвякивало 200 солов с небольшим. Ну это Астрис считала нашу поездку в Отверн победой. У меня же арифметика в голове не сходилась. Мы из Элестии выехали с 1500 золотых монет, да, а возвращаемся с 200. Учитывая еще те деньги, которые я мужикам за работу отдал, мы вообще заработали или нет, ты даже не представляешь себе, что мы получили, не согласилась с моими расчетами Астрис. Почему не представляю? Предоставляю пару мельничных камней и две тряпки. Тряпки это конечно не лухи, но лух доспех мы не купим, продав оба наших дола. Эти доспехи просто так не купишь, они запрещены к продаже, но нам-то их продали. Заспорив с Астрис, я остановил телегу, причем недалеко от того места, где в прошлый раз на нас напали грабители. По-тихому, все из-под полы, за кольчугу из силена, эта теневая сталь так называется, на позорном столбе повесит. Понимаешь, в нашем мире не только кабаш в себе несет признаки силы. Теневая сталь, к примеру, чешуя хаша тоже, намного слабее, но магия в них тоже есть. А магическими предметами могут торговать только фактории Георга. Так может нам стоило обычные доспехи купить? Нет. Почему ты дешево ценишь свою жизнь? Она единственная, неповторимая. Ты влезаешь в умопомрачительную авантюру и совсем не думаешь, да глим тебя разрази, ты никаком не думаешь. Что будет с Рани, с дедом ее, со всеми виланами Лести, если тебя вдруг убьют? Я еще точно не убедился в том, есть ли в этом мире боги или нет, но Фатум здесь явно присутствовал. Не успела Астрис договорить, как я почувствовал, что что-то толкнуло меня в плечо. Удар был сильный, меня аж на козлах слегка развернуло. Опять магические проделки. Стрела, закричал Астрис, спрыгивая с телеги. Тот, кто по нам стрелял, был мастером своего дела. Пока мы озирались, он успел вторую стрелу пустить. На этот раз он выбрал своей мишенью девушку. И тут я смог убедиться, что мы потратили деньги не зря. Черная кольчужка, которую девушка накинула поверх своей одежды, вдруг пошла радужными разводами. Летящая в острис стрела вильнула в сторону буквально перед самой грудью девушки. Она вонзилась в борт телеги и завибрировала. Оттуда я, примерно оценив направление, махнул рукой, оттуда стреляют. Стрела летела сверху вниз, поэтому обстреливали нас, скорее всего, с крон деревьев. Перед выездом из города Астрис настояла на том, чтобы я свою обшитую чешуей рубаху надел, сказав, что в ней я выгляжу да нельзя мужественно. Я не хотел, но она была настойчива. Доспех, если и не спас мне жизнь, то помог избежать серьезного ранения. В арсенале Астрис было кое-что посерьезнее доспехов. Из фляги на ее поясе вырвалась струя воды, которая распласталась перед девушкой в тонкий блин. «Георг, за меня!» – скомандовала девушка. Не привык я прятаться за женскими спинами, да и сомневался, что тонкий слой воды сможет остановить стрелу. Но Астрис смогла и меня, и невидимого нам стрелка удивить. Денек был жаркий, но водяной блин вдруг покрылся изморозью и захрустел, превращаясь в лед. Причем лед, абсолютно чистый и прозрачный, не закрывавший нам обзор. Ну чистый до поры до времени, середину ледышки пробил наконечник стрелы. Однако ее древко в магическом щите все-таки застряло. Вон он. Глаз у Астрис оказался острее моего, она смогла найти стрелка. Он стоял на одном колене на широкой нижней ветви большого дерева и целился в нас из лука. Смелый тип, я бы, увидев фокусы, которые вытворяла кольчуга Астрис и ее ледяной щит, давно бы уже пытался спешно ретироваться. Этот же оказался парнем упертым, его следующая стрела разлетелась в щепки от удара об ледяной круг. Не стой, всю жизнь в обороне я отсиживаться не желал, вперед, вперед, вперед. Все-таки хорошо, что у Астрис был боевой характер, без тени сомнения она рванула вперед. Из остатков воды во фляге, она сформировала миниатюрный дротик, который подвесила над головой, выжидая момента для атаки. Нервы у стрелка не выдержали, он змеей соскользнул по стволу на землю. И тут до меня дошло, что этого парня мы уже видели. Эта сволочь в момент нападения на нас разбойников ранил Астрис. Он мстить пришел. Девушка тоже узнала замотанную в обрывки ткани, словно египетскую мумию, фигуру. Он нас ждал. Зря он это, тягаться с магом, себе дороже. Дротик из воды мелькнул размытой тенью, разбойник закачался и рухнул в кусты. Добить, надо добить, нельзя дать ему уйти. Я, хоть человек и не кровожадный, был со Астрис полностью согласен. Раз грабитель решил охотиться исключительно на нас, то, чем быстрее мы его найдем, тем лучше. Иначе мне так и придется ходить в доспехе и постоянно оглядываться. Астрис была на ногах быстро, она влетела в кустарник на пару шагов, обгоняя меня. Ушел, ушел, гаденыш. Мне в глаза бросились обломанные ветки на кустарнике. Туда, не подвела меня интуиция, мы выскочили на едва заметную тропинку, по которой несся разбойник с луком за спиной. Он прихрамывал, то ли упал неудачно, то ли его ногу удачно прошил водяной дротик. Будь он здоров, у него бы был шанс от нас уйти знакомыми тропами. А так, я уже предвкушал, как ловлю за шкирку этого поганца и вытряхиваю из него душу. Есть такие хитрые птахи, которые умело прикидываются ранеными. Взлететь не могут, крыло одно к земле прижимают. А все для того, чтобы хищника от гнезда или птенцов увести. Наш визави тоже хромал намеренно, чтобы мы со всех ног и не разбирая дороги ломанулись за ним следом. Сколько этот подонок копал волчью яму, уму просто непостижимо. А как он ее тщательно замаскировал ветками и листьями. Пока земля у нас из-под ног не начала уходить, мы так и не сообразили, что на всем скаку влетели в ловушку. Астрис повезло, она бежала впереди и почти что проскочила ловушку. Когда полог из веток начал с треском проваливаться под нашими ногами, она сделала отчаянный прыжок и повисла, ухватившись руками за край ямы. Я же вляпался по полной. Падая, я увидел заточенные деревянные колья. Видеть то видел, а поделать уже ничего не мог. Ну только глаза закрыл. В грудь садануло сильно, так, что в шее хрустнуло. От кола в груди даже расчудесная мазь деда Миколя не поможет. Открыв глаза, я увидел, что доспех мне второй раз за день жизнь спас. Я умудрился упасть сразу на два кола. Если бы не чешуя, извивался бы я сейчас, как червяк на булавках. «Георг, ты живой?» — в панике закричал Астрис. Удивительное дело, но да, я поднялся. Ребра ныли, но кажется были целы. Подсадить, не утруждая себя, девушка под своими ногами сформировала ступеньку из воды и на ней же вылетела из ямы. «Тебе помощь?» — раздалось снаружи. «Было бы неплохо», — ответил я, поборов гордость. «Или так, или пришлось бы карабкаться 3 метра по отвесной земляной стене». Сверху опустилось прозрачное щупальце. Оно обвило мою руку, я почувствовал прохладу. Щупальце вытянуло меня из ямы и поставило лицом к лицу со стрис. «Мы должны найти его», — девушка стряхнула с плеча сухой лист. «Я наконец смог осмотреть свою обновку, найти и вывернуть наизнанку. Вот урод, столько денег коту под хвост. Несколько чешуек на рубахе было сломано, еще пара треснула. Попади теперь по расколотым пластинкам нож или та же стрела, они пропустят удар. С одной стороны основную функцию моя бригантина выполнила, с другой, денег на ее покупку было жалко до слез. Мое желание найти и придушить лучника собственными руками возросло в разы. Это мелочи, заметив, что я рассматриваю покалеченную бригантину, произнесла Астрис. Девчонка росла в роскоши, 200-300 монет для нее не деньги. Заработала бы она их собственными руками, рассуждала бы по-другому. Я не стал проводить воспитательную работу на тему, откуда берутся деньги и труд облагораживает человека. Оставим это до прибытия в поместье. Стрелок, не ровен час, может вернуться. Если он догадался ловушку на пути своего отступления подготовить, значит он настоящий человек леса. Такой подойдет, пустит стрелу, и никакая магия той же Астрис не поможет. Ни она, ни я его даже услышать не успеем, до того момента, как тренькнет тетива. И в этом заключалась наша основная головная боль. Если он догадался на нас засаду устроить на торговом пути, то что ему помешает пробраться к нашему дому? Гнаться за ним по лесу бесполезно и опасно, согласилась со мной девушка. Давай к повозке вернемся, пока он улаков не перестрелял. Отступали мы аккуратно, прислушиваясь к звукам, доносящимся из чащи. Астрис держала наготове свой щит из льда и тогда, когда мы сели в повозку и поехали. «У отца есть знакомый, который может помочь нам найти этого горе-мстителя», сообщила Астрис, когда мы отъехали от места стычки подальше. Щит девушка растопила, а воду отправила обратно во флягу. Я заметил, что она тяжело дышит. Видимо, использование дара изматывало гримморов не хуже физических упражнений. «Начальник стражи?» «Нет, некто по имени Бажан, он охотник за беглыми виланами», закончил я фразу. «Откуда ты знаешь?» «Приходилось сталкиваться», напустил я тумана. «Только по прибытию в Элестию, я понял, почему Астрис судьба моей дорогущей рубахи нисколько не опечалила. Спрыгивая с телеги, я заметил, что поврежденные чешуйки стали срастаться». Глава 15. «Астрис, у меня короче, посмотри сама», я провел рукой по чешуе, защищавшую мою грудь. Девушка в ответ окинула меня безразличным взглядом. «Ну да, это же хаш, смотри, как тебя встречают». Астрис махнула в сторону лестницы, на которой выстроились все, кто жил и работал в барском доме, становишься популярным. «Что такое хаш и почему пластинки обратно срослись?» Не обратил я должного внимания на всенародную любовь. «Корабль Квалина, помнишь, напомнила мне про прибытие владыки острова Ватверн, так вот его хаши тянули. Это морские змеи, да, угу, огромные злобные твари». С лестницы скатился дед Микель с внучкой. «Ну что, можно поздравить, шило в мешке не утаишь, а 2 здоровенных круглых камня в телеге тем более. Можно-можно, а вас?» — в свою очередь спросил я у деда. «Нас, тоже можно. Если не устал, давай прокатимся», — предложил тот. «Не-не-не, спасибо, я сегодня накаталась-набегалась, сразу пошла на попятный Астрис, теплую ванну и спать. Хотя нет, Лукорья, будь добра, пришли мне гонца, у меня для него поручение будет, а потом, спать. Залезай, дед. Привет, Рани». Я сам тоже запрыгнул на телегу, жернова снимать не стал, так как догадывался, что хочет мне дед показать. Однако дед меня удивил, я начал подозревать неладное, как только он меня повез не к реке, на которой мы решили делать запруду, а наоборот от нее, в поля. Сюрприз же был приятным. Правда, я сначала и не понял, что за конструкцию вдоль поля возвели. Жерди какие-то, вертикальные поперечные, и односкатная крыша, которая все это дело прикрывала сверху. Подъехав поближе, я соскочил с телеги. На горизонтальных жердях кое-что было подвешено. Подойдя, я заметил, что это небольшие корешки кортута. «Вот, сушилку испытываем. К осени готовимся», — пояснил Миколь. «Соберем с поля и сразу сюда». «Ах вы, паразиты!» Миколь с одним глазом успел заметить то, чего я с двумя не увидел. Старик проковылял к одной из жердей, снял спиральный корень и показал его мне. Конец корня был отгрызен. «И кто это постарался?» «Кто-кто?» «Крули». чтоб они лопнули. Жерди надо выше поднимать, а то урожай весь пожрут. Хорошо, что поэкспериментировали заранее. С этими крулями можно что-то сделать. Мама научила меня ловушки для них из прутьев вить, подала голос Рани. Великая охотница была, благословленная Лимой, с сожалением произнес Микаль. Рани развернулась к нему и сжала кулачки. Почему ты так говоришь, почему, была ты не веришь, ты не веришь, что они с папой живы. Старик сник, в его глазу мелькнула слеза. Налым не то место, где люди живут по 100 лет. Я уже что-то слышал про Налым и пытался вспомнить, что же именно. Это было как-то связано с родителями ранее точно. Их в этот самый Налым сослали. Нет никаких вариантов узнать, как они там. Я почувствовал себя бесчувственным болваном. Бегаю, решаю собственные задачи. А о том, что происходит с моими новыми друзьями, спросить забыл. Ведь есть же какие-то варианты вызвать сосланных обратно в поместье. Дед отрицательно покачал головой, и теперь уже на глаза Рани навернулись слезы. Рудники в Налыме охраняют люди Квалина. Рудники, как же этот мир похож на мой родной. И у нас дома и тут не принято, чтобы заключенные без дела сидели. Они должны приносить пользу обществу. И желательно, чтобы они это делали на самых тяжелых и вредных для здоровья производствах. Да, там добывают селиновую руду. Вредную, работники потом кровью кашляют. Микаль совсем не щадил свою внучку. Ну или приучал ее к тяжелым реалиям. Все понял. Давайте сделаем так, немного здесь подразберемся с насущными делами и наведаемся в Налым. Спасибо. Вырвалось в девушке. Я тогда останусь, ловушки сделаю и развешаю. Еще одно обязательство мне на шею. Но его я выполню с охоткой, правда не понимая, как с местным Квалином при этом не поссориться. Мельница, поехали, покажу. Сем набрал в бригаду толковых ребят. С балбесами он вряд ли бы смог такого понаворотить. Дамбу они из крупных булыжников выложили. С цементом бы она бы лучше выглядела, да и прочнее держалась. Но худо-бедно свою функцию она выполняла, поднимая уровень воды. По установленному наверху деревянному желобу уже бежал поток, спадающий на колесо с лопатками, и оно вращалось. Скрипело, раскачивалось из стороны в сторону, но вращалось. Ему требовалась балансировка, да и вал сидел не идеально. Но черт возьми, оно работало. Утомившиеся от праведных трудов мужики лежали на берегу в тени деревьев. Определенный этап работ они уже выполнили. Жаль им было мешать, но пора было начинать и второй этап строительства. Сем, позвал я бригадира-кузнеца. Тот приподнялся, повертел головой и, увидев нас, рысью сорвался с места. «Добрый день, Долин». Он начал кланяться за 10 шагов до повозки. «Пора отучать его от этой дурацкой привычки». Я пошел ему навстречу и крепко пожал ему руку. «Привет, товарищ. Гляжу, вы потрудились на славу. Молодцы, просто слов нет. Какие молодцы. Да вот работает». Огромный кузнец от смущения не знал, куда девать свои руки. «А чего у нас бригада на пустой желудок загорает?» Повернулся я к Микалю. «Как в усадьбу вернемся, распорядись отослать им кругляк сыра и пару бутылок красненького. Заработали ведь?» «Еще как заработали», — ухмыльнулся дед. «Мужики, сгружай жернова, телегу освободить надо». Стаскивали камни всем гуртом, едва не придавив деда Микаля. Причем случилось это от того, что я помогать кинулся. Вилане впали в глубокий ступор, глядя на то, как барин вместе с ними жернова ворочает. «Все сделаем. Сегодня жернова приладим, а завтра навес строить начнем». Бежал за отъезжающей телегой Сем. В силу комплекции пробежки ему давались тяжело, но он не сдавался. «Все в лучшем виде, Долин, будет, товарищ», — напомнил я ему. «Хорошо, товарищ Долин». Бодрячком я держался при бригаде. Как только мы выехали на дорожку, ведущую вдоль полей Кортута, я почувствовал, как у меня глаза слипаться начали. «Устал?» — спросил Микаль, видя, как я носом клюю. «Как собака», — признался я. «Как кто?» «Как гвины», — вспомнил я, как называются местные ящеры, которых Бажан использовал для охоты на беглых крестьян. «Гвины не устают, бегают сутками напролет. Значит, я не обычный гвин. Значит, я с первого взгляда понял, что ты чужак, не из соседней деревни, или даже из другого дола. Ты совсем чужой чужак», — разоткровенничался Микаль. «Ты откуда? Только не надо мне-то про Самару рассказывать. Все одно не поверю. Я на самом деле, я не стал рассказывать, что это за Самара и где она находится. Я из другого мира, отец. И как ты к нам пролез? Не поверишь, через речку. Пошел купаться, затянуло там, а вынырнул здесь. Дела, протянул дед. И как вы там живете в этом другом мире? ногами по небу ходите?» «Нет, дед», — усмехнулся я, — «живем, как и вы. И гриммар у вас есть, и магия?» «Магии нет, а гриммаров мы своих извели». «Как извели?» «Как-как?» «Под корень. Кого вздернули? Кто за границу убежал?» «Гриммаров выгнали?» Дед выпучил единственный глаз, и как, не успел насладиться моментом, к вам перенесло, а ты не пробовал ну обратно, перенестись, слушай, ведь нет, до меня только сейчас дошло, что можно было в речке понырять, вдруг бы домой вернулся, надо бы попробовать, не смей, как мы тут без тебя, а, нам и с тобой-то страшно, а что дальше будет совсем непонятно, сам того не желая. Я внезапно завел большую семью и кучу ответственности за нее. Никуда я не уйду, разве что ненадолго, выспаться. И сразу назад, как приехали, я помнил плохо. Пошатываясь и позевывая, я добрался до опочивальни и рухнул на кровать, еще раз подумав, что в жизни барина есть свои плюсы. Только я положил голову на подушку, как суета в доме моментально стихла. Как они меня видят, или просто чувствуют, или голосом друг другу передают, что товарищ барин ко сну отошел, как бы там ни было, но в тишине отсыпаться было намного приятнее. Во всех правилах бывают исключения, как приятные, так и не очень. Мое персональное исключение и наказание в одном лице звалось Астрис. «Уходи или я сейчас в дверь выстрелю», попробовал я ее прогнать. «Из чего выстрелишь?» «Из лука, так у тебя его нет». Я не заметил у местных никакого другого оружия, кроме луков и стрел. Надо будет хоть как-то эту ситуацию исправить. От отца прибыл гонец с известием. Нас ждут. Кто и где? Человек, которого ты знаешь под именем Бажан. Нужный человек. Как бы мне не хотелось еще немного поваляться в кровати, пришлось себя оттуда силком вытаскивать. Как ты его так быстро нашла? Выйдя в коридор, первым же делом спросил я. Это не я, это отец. Бажан, видимо, болтался где-то поблизости. Вот и откликнулся. Сказал, что будет нас ждать возле тысячелетнего древа. Я к нему пойду одна, если хочешь, спрячься в повозке. Он не должен тебя видеть, чтобы не догадаться, что вы Лестии новый хозяин. Он не догадывается, он знает, что я убил Гундара. Откуда? Он при этом присутствовал. Мы шли по коридору. Астрис остановилась и резко развернулась ко мне лицом. И ты молчал, Гриммар, тебя побери. Ты же подставил не только себя, но и нас с отцом. Он забрал один из кабажей Гундара, так что я не думаю, что он будет трезвонить об убийстве Даллина на каждом углу. На лице Астрис появилось задумчивое выражение. То есть ты отдал ему кабаж в обмен на молчание? Хитрый ход. По тебе не скажешь, что ты настолько дальновидный. Я не стал уточнять, что поделиться с Бажаном добычей придумал не я. Пусть Астрис будет поражена моим коварством. Тысячелетнее древо являлось по сути своего рода пограничным столбом между Элестией и Радбатом. Я ожидал увидеть великана с кроной до небес, но реальность оказалась прозаичнее, от древа остался лишь один полусгнивший пень, хоть и внушительных размеров. К нему мы пришли не с пустыми руками. Чтобы пустить охотника по следу, мне нужна была хоть какая-нибудь зацепка, и такая у меня была. Я попросил у Рани обломок стрелы, который мы достали из раны Астрис. Уж очень у него было необычное оперение, красная щетина с черными прожилками. На мое удивление Рани сказала, что стрелу она не подбирала и ни о чем таком вообще не помнит. Мне захотелось допросить ее с пристрастием, но времени на это не было. Да и у нас была еще одна стрела, попавшая в телегу и там застрявшая. Но зарубку в памяти насчет странного поведения Рани я поставил. Пень стоял на открытом месте, и мы сразу заметили одинокую фигуру, сидящую возле него. Но еще раньше нас заметили спутники Бажана. Его гвины вскинулись, почуяв нас, но охотник отозвал их свистом. Он продолжил сидеть, когда мы подошли, что было необычно. Я привык, что вилани вскакивают при приближении Астрис. «Искали», — сказал он вместо приветствия. И если он и удивился, увидев меня вместе с Астрис, то никоим образом этого не показал. «Да, Бажан», я кинул ему стрелу с красно-черным оперением, «нам нужен человек, который стреляет ими». Охотник наклонился, поднял стрелу, осмотрел, а потом сломал ее пополам и выкинул. «Эй, ты зачем? Я могу найти и привести к вам любого человека, но вы ищете целую банду, с которой я связываться не хочу. Боишься?» Пытаясь унизить Бажана, спросил Астрис. «Не боюсь, но точно знаю, что охота за обреченными точно ничего хорошего мне не принесет». Бажан не поддался на провокацию. «Кто такие эти обреченные?» Название банды мне сразу не понравилось. Обреченного человека сложно запугать и трудно заставить оступиться. Зачем они нам дорогу перешли и создали проблемы на ровном месте? Сбежавшие из Налы мавилане, им бояться уже нечего. Поймают, повесят на ближайшем суку. Они сбились в стаю и потрошат мелких торговцев. Чего их не поймают? Как их поймать? Сидят в чаще, следов стараются не оставлять. Солдаты Квалина за ними гоняются, но без особых успехов. «Ты же охотник на беглых», — Астрис решила глубже вникнуть в ситуацию. Бажан кивнул. «Обреченные, беглые», — на всякий случай уточнила Астрис, и удостоилась второго кивка. «Мы платим тебе». «Хорошо, ты собираешь смелых парней, отслеживаешь этих пришибленных и уничтожаешь». «В чем проблема? Я работаю один, и никогда не связываюсь с, как вы говорите, пришибленными. Я часто сплю в лесу и не хочу проснуться со стрелой в глазнице». По плащу Бажана и так было понятно, где он проводит все свое свободное время. Иначе зачем ему украшать плащ высохшими листьями, ветками и корой с деревьев? Маскировка вышла почти идеальная, но от обозленных обреченных такая не спасет. «Хорошо, спасибо, что не помог, Бажан, я запомню», — презрительно произнесла Астрис. Она развернулась, чтобы направиться к коляске. «Я же уходить не торопился. А если мы поручим тебе не убить их, а передать информацию?» «Информацию? О чем?» «О том, что новый хозяин Лести, я сделал ударение на слове «новый», ищет с ними встречи, и мира. Это я сделать могу. Я так и знал, что Бажан что-то недоговаривает. Скорее всего, он как-то связан с обреченными. Как-никак в одних лесах живут. Но это мне было и на руку. Бажан поймал подкинутую мной золотую монету, глянул на ее достоинство и кивнул удовлетворенной наградой. «Хорошо, я постараюсь устроить вам встречу». Домой я возвращался с чувством удовлетворения. Успел я за сегодняшний день немало, а учитывая то, как споро работает бригада Сиома, на завтра меня тоже ожидают серьезные подвижки. Мы болтали со Стрис о том, что неплохо было бы закупиться кортутом в Отверне и опробовать нашу мельницу. Мы еще за помолой заработать кое-что могли. Для Астрис это были сущие копейки, но она считала, что мы таким образом отработаем систему поставок и продаж. Встретившая нас Лукорья сделала нам выговор за то, что к ужину мы опоздали. Я терпеливо относился к ее ворчанию, ведь делала она это не из-за злого умысла, а потому, что заботилась о нас, как о родных. Удивительное дело, утром из кровати меня дернула не Астрис. Аристократка, нагулявшись вместе со мной на свежем воздухе, наконец-то не вскочила с кровати чуть свет. Однако у нее нашлись достойные подражатели. Ранее не смогла дождаться завтрака, чтобы похвастаться передо мной. «Гляди», — протянула девушка мне плетеную корзинку, накрытую крышкой. «Там что? Осторожнее, крышку не открывай, убежит», — накрыла ладонью мою руку Рани. «Кто убежит?» Я услышал шорох внутри корзинки. Там явно было что-то живое. «Кто-кто? Круль. Я поймала, представляешь? Я уже был наслышан о вредителях, на которых постоянно жаловались вилане. Мне стало жутко интересно увидеть, как же выглядели эти легендарные паразиты. Я аккуратно приоткрыл крышку. Оттуда на меня смотрели две черные бусинки. Чего? К двум глазкам бусинкам прилагались серая шерстка, длинный носик и лысый длинный хвост. Это не круль, это крыса. Точнее, крысеныш. Мелкий еще. Да-да, они крупнее бывают. Прям такая напасть, если в доме заводится, то все от них прятать надо. Я приоткрыл корзинку еще раз. Ну точно, крыса крысой. Никакого отличия от тех, что на земле водились. Вся живность в Белгазе хоть немного, но отличалась от той, которая водилась в моем родном мире. А крыса Круль нет. Они была точной копией своих земных собратьев. Ее можно утопить, прямо так, в корзинке. Кровожадное предложение ранее никак не вязалось с ее ангельской внешностью. Топить, так топить. Нечего ей портить народное имущество. Мне от чего-то было жаль маленького Круля. Но что с ним делать? Отпускать? Мне тоже их жалко. Они такие хорошенькие, пока не начинают грызть все подряд. Дед рассказывал, что как только они появились, то есть их раньше у вас не было? Нет, не было, рассеянно ответила девушка, увидев, как сильно я разволновался. Глава 16. Выяснилась одна интересная штука. Лет 30-40 назад, ни в Элести, ни по всему Баргасу знать не знали, кто такие крули. А потом они появились и заполонили собой весь остров. И у меня возникло подозрение, что явились они ровно оттуда, откуда и я. Крысы могли в реку свалиться или ее переплывать. Их в Белгазе и затянуло. Рани, знакомься, это крыс, сам того не понимая, я дал крысенышу имя, он родом оттуда, откуда и я, из Самары, дальше, намного дальше. Слушай, а пойдем, прогуляемся, наши на завтрак собираются. Ничего, позавтракаем позже. Рани обрадовалась. В последнее время мы больше путешествовали с Астрой, а Виланка засиделась в поместье. Душа девушки требовала своей порции приключений. Хочешь на Булате прокатиться? Я и сам скучал по стальному коню. Да, девушка обрадовалась так, что чуть корзинку с крулем из рук не выронила. На широкой спине Булата мы вдвоем разместились с удобством. Его седло изначально было рассчитано на двух наездников. И самое приятное, его не надо было седлать, упряжь на лухе болталась всегда. Мы едем не в ту сторону. Рани старалась перекричать шум от копыт и ветер, река там. Знаю, ответил я передумал его топить. У девушки, конечно же, были вопросы, но терпение Рани не занимать, она смогла с ними дотерпеть до конца поездки. Ты его хочешь живого в землю закопать? Накинулась она на меня с расспросами, едва мы остановились возле края леса, или сжечь. Сколько я сегодня нового-то Рани узнал. Отпустить. Как отпустить, зачем я его ловила, чтобы отпускать? Идея девушки пришлась не по вкусу. Я спрыгнул с коня и подал Ране руку, помогая спуститься.